добрый день. Сегодня мы побеседуем о раннем периоде творчества Ивана Сергеевича Тургенева и в первую очередь о его сборнике очерков «Записки охотника». Иван Сергеевич Тургенев не сразу стал литератором, он не сразу нащупал свой подлинный жизненный путь. Он учился в Московском университете, потом перешел в Санкт-Петербургский университет, а в 1838 году, уже 20 лет от роду, он уехал в Германию, чтобы завершить свое образование там. Вообще, надо сказать, что Иван Тургенев один из самых образованных русских писателей, классически образованных, он мог изъясняться по латыни, и его путь как прозаика, казалось бы, не так и легко было в эти годы предвидеть. Он дебютировал сравнительно поздно для того времени, в 43-м году были напечатаны первые его произведения. Два начала, русское и европейское, сопровождали Тургенева в течение всей его жизни. Именно в эти молодые годы зародилась симпатия и к формам и традициям русской жизни, и к европейской жизни, которую он тоже очень хорошо знал. Тургенев, вероятно, самый русский из всех русских писателей. И на уровне языка, и на уровне воспроизведения русской провинциальной жизни, и на уровне отношения к ней. Тем удивительнее, что этот писатель прожил, по сути, большую часть своей жизни в Европе, и лучшие произведения, в том числе и «Записки охотника», написаны в Европе. Видимо, необходима была та дистанция и временная, и пространственная, и культурная, чтобы увидеть русскую жизнь с той степенью точности, реализма и умиления, какую демонстрирует нам в «Записках охотника» Тургенев. Обитая во Франции, говоря в основном на французском, находясь в очень сложных личных отношениях с певицей-француженкой, Тургенев оставался очень русским, и Россия для него была духовным убежищем. Хорошо писать о России из Баден-Бадена и Парижа. Очень получается результативно. В первой половине 40-х годов Тургенев публикует произведения, о которых мы знаем сейчас сравнительно мало. Это стихи, это поэмы, это ранние повести. Но из всех стихотворений Тургенева, пожалуй, самым известным является стихотворение «Утро туманное, утро седое». Да и то, пожалуй, только потому, что это стихотворение было положено на музыку. Замысел сборника «Записки охотника» родился почти случайно. В конце 1846 года, то есть как раз в то время, когда несколько русских литераторов, Некрасов, Белинский и Иван Иванович Панаев, выкупили права на издание журнала «Современник», который 10 лет назад, в 1936 году, был основан Александром Сергеевичем Пушкиным. Первого номера журнала Тургенев написал критическую статью, Тургенев опубликовал там же стихотворение, и Иван Иванович Панаев рассказал ему о своем замысле чем-то заполнить раздел «Смесь». Это периферийный раздел. После поэзии, прозы, критики, смесь. Там печатались очень разные фрагментарные вещи. И Тургенев как будто бы случайно пишет очерк под названием «Хорь и Калиныч». Начиная с этого очерка, Тургенев приобрел собственное лицо как литератор и приобрел популярность, стремительно нараставшую в те годы. «Хорь и Калиныч» появился в первом номере «Некрасовского современника». В разделе «Смесь». Рядом печатались очерки «Применение соли в корм домашнего скота», «Отделение простого тела фтора». Подзаголовок из «Записок охотника» придумал Иван Панаев. «Хорь и Калиныч» начинался как очерк, этнографический, или, как тогда говорили, физиологический очерк, сравнением калужских и орловских крестьян. Но уже в журнальной редакции Тургенев сравнивал Хоря с Гёте, а Калиныча с Шиллером. Потом он снял это сравнение, но остался сократовский лоб Хоря и рассуждение о том, что Хорь – рационалист, административная голова, а Калиныч – романтик. Так о крестьянах До Тургенева не писал никто. Почему так случилось? Ну, прежде всего потому, что Тургенев в этом коротком произведении писал о жизни, которую он очень хорошо знал, потому что он с ружьем исходил многие километры своих родных мест вокруг имения Спасское-Лутовиново, где он родился и жил летом очень часто. Это Тульская, Калужская губернии. Вообще, надо сказать, что для русской литературы XIX века мотив охоты, как, впрочем, и мотив, например, карточной игры, это один из очень распространенных мотивов. Тургенев назвал свои очерки и рассказы «Записки охотника». И в этом был особый смысл. Охотник выключен из социальной жизни. Он путешествует по полям, лесам, деревням, селам, болотам. И вот эта выключенность из социальной жизни делает его беспристрастным. Он не помещик и не крестьянин, но он относится к ним объективно. Он стремится описать жизнь такой, как она есть. Тургенев первый в русской литературе показал нам жизнь мужика. И это его неоценимая заслуга перед русской литературой. Впрочем, тема охоты – это только внешний повод для объединения разных произведений в цикл, поскольку главные события в каждом из очерков происходят не на охоте, а преимущественно после нее. Обычно охотник, прототип его сам Тургенев, вместе со своим подручным крестьянином Ермолаем, вместе с собакой, после охоты случайно заходит в гости к какому-нибудь помещику или случайно наблюдает какую-нибудь сценку в деревне или просто оставшись на ночлег в поле, как в рассказе «Бежен лук», подслушивает разговоры крестьянских детей. Вот это странное сочетание основного мотива и как будто бы побочных тем и породило популярность Тургенева. Он воспринимался как мастер бытовой зарисовки. Странная игра случая занесла меня однажды в дом одного из моих немецких профессоров. Я пришел записаться к нему на курс. А он: возьми да и пригласи меня к себе на обед. Надо вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушиблен. Причем ученейший был человек. У него было две дочери, лет 27. Коренастые такие, носы великолепные, глаза бледно-голубые, а руки красные, с белыми ногтями. Одну звали Линхен, а другую Минхен. Впрочем, многие критики поняли и об этом написали в своих статьях, что Тургенев не только и не просто бытописатель. За бытовыми картинками он поднимает более серьезные темы. «Записки охотника» понравились сразу всем, и людям, близким к западникам и славянофилам. Получилось так, что в цикле очерков Тургенева каждый нашел свое, и в одобрении этого цикла сошлись люди самых разных убеждений. Вы, кажется, не спите? Хотите со мной побиться об заклад? О чем? О чем? Ну, вот о чем. Я уверен, что вы принимаете меня за дурака. Я? Да-да-да, за дурака, за невежу, сознайтесь. Помилуйте. А я совсем не то, что вы думаете. Позвольте. Нет, что это вы, позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас. А по-немецки даже лучше. Во-вторых, я 3 года провел за границей. В одном Берлине прожил только 8 месяцев. Гегеля я изучил, милостивый государь. Знаю Гёте наизусть. Стало быть, я вашего поля ягода. Я тоже заеден рефлексией и непосредственно во мне. Западников в то время возглавлял выдающийся критик Виссарион Белинский. Он считал, что литература должна в первую очередь способствовать улучшению условий жизни, их приближению к европейским меркам, и для этого улучшения в рассказах Тургенева было очень много предлогов, очень много материала. Ну, например, возьмем такие очерки, входящие в цикл «Записки охотника», как «Бурмистр», или «Контора», или «Однодворец Овсянников». В каждом из этих очерков речь идет о каком-то социальном явлении. Например, «Однодворцы» – это особая социальная группа. Это группа людей, которые не являются ни крестьянами, ни помещиками. Это крестьяне, отпущенные на волю, они живут своим одним двором, и у них особая судьба. Конечно, очень важно их изобразить, написать о них правдиво. И та же история и с очерком, например, «Бурмистр». О чем здесь идет речь? О том, как бюрократические принципы государственного управления переносятся в деревню. Бурмистр – это управляющий, это уже не помещик, который правит крестьянами патриархально, по-семейному, который живет в своем имении. В современную эпоху помещики очень часто в своих имениях не живут, а вместо себя оставляют бурмистров. Очень часто это люди из крестьянской среды. Что же происходит при таком сближении столичной бюрократии и деревенского управления? Об этом идет речь в очерке Тургенева. Вернее, это Белинскому кажется, что именно об этом в очерке Тургенева идет речь. Толстой, который не любил ни Тургенева, ни его писаний, признавал величайшее мастерство своего современника в описании природы. 2-3 черты и пахнет. От записок охотника до стихотворений в прозе Тургенев сталкивает человека и природу. Это может иметь разный смысл. Крестьяне ближе к природе, чем горожане, чем образованное сословие. Это справедливо и для записок охотника, и для более поздних вещей Тургенева. Базаров с его размышлениями о том, что природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник. И в противовес этому последняя сцена романа «Могила Базарова» и «Цветы на могиле», которые говорят о примирении жизни бесконечной. И, наконец, стихотворение в прозе, где вечная равнодушная природа как миг переживает то, что в человеческой истории равно тысячелетию. «Я умру, а она будет вечна». Этот вопрос задают себе тургеневские герои, этот вопрос задавал себе автор. Славянофилы Константин Аксаков и другие видели в записках охотника проникновенные картины русской природы, пейзажи. Это поэзия повседневной русской жизни. Здесь уже не до улучшения условий жизни. Не об этом здесь совсем идет речь. И не случайно, что этим читателям, читателям славянофильской ориентации, нравились иные очерки Тургенева. Ну, например, очерк «Певцы» или очерк «Бежен лук», входящий в школьную программу. Вы, вероятно, его читали. «Бежен лук» – это очень показательный пример того, как в одном буквально тексте Тургенева сходятся и социальные, общественные мотивы, и мотивы поэтические. Конечно, с одной стороны, это очерк про то, как нелегко живется крестьянским детям, как скуден их быт, они вынуждены оставаться в поле в ночном и так далее. Но с другой стороны, мы же помним, насколько таинственна эта жизнь, насколько проникновенно Тургенев описывает те диалоги между мальчиками, которые он, вернее, рассказчик, Тургенев прячется как бы за его спиной, подслушивает ночью, в то время, когда вокруг тайна, вокруг пейзаж, который больше нельзя забыть после того, как ты прочтешь этот очерк. Дело в том, что записки охотника для Тургенева явились примером соединения двух его, пожалуй, несовместимых воззрений. С одной стороны, Тургенев – писатель глубоко русский по духу, по стилю, по знанию жизни. С другой стороны, Тургенев в будущем долгие десятилетия проживет вне России, преимущественно во Франции, хотя и в других странах. Тургенева очень многие в Европе будут воспринимать как своего и по убеждениям, и по направлению в литературе. В этом совмещении двух направлений, двух взглядов, специфика творчества Тургенева, и это особая проблема. Отношения Тургенева к России и к Европе в разное время оценивались очень по-разному. Тургенев – это золотое сечение русской мысли. Он лучше всех понимал соотношение масштабов России и масштабов Европы. Он не согласился с Достоевским, когда тот предрекал бескровную революцию, которая охватит всю Россию и покажет миру, как надо проводить революции. Прав все-таки оказался Тургенев. Тургенев, который считал, что путь России и путь Европы один. Путь разума, путь прогресса, путь гармонии. Тургенев соединяет русское и европейское не только в своих произведениях, но и в своей жизни, в своих устных выступлениях. Тургенев действительно являлся очень важным для русской жизни представителем либерального европейского воззрения, взгляда на вещи. Надо сказать, что записки охотника для Тургенева были исключительно важным поводом для разработки своей художественной манеры, для продвижения к абсолютно новым достижениям стиля, которые уже полностью раскроются в более позднее время, когда Тургенев начнет писать романы. Первый его роман опубликован только в 1956 году, то есть через десятилетие после начала публикации очерков из цикла «Записки охотника». Роман почти никогда не может обходиться без мотива любви, без мотива симпатии людей друг к другу, которые Тургеневым даны на фоне неких социальных, общественных событий. Начал я ходить к профессору. И вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхе. Да целых 6 месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало. Больше так на нее смотрел. Читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал украдкой руки. Этот мотив любви, этот лиризм впервые Тургеневым развивается именно в «Записках охотника». Но если, конечно, не считать ранних и неудачных его романтических поэм начала 40-х годов. Для того, чтобы эти мотивы находились в центре творчества, были и биографические основания, потому что Тургенев был несчастлив в личной жизни, он никогда не был женат, и эта сторона жизни им пряталась от постороннего взора. Здесь все было очень непросто. Все произведения Тургенева о любви. Еще в юности он был поражен и восхищен жизнью и творчеством Жорж Санд. И ему посчастливилось встретить такую женщину. Это была Полина Виардо. Именно она стала прототипом и образцом многих женских образов. Женские характеры, или, как мы привыкли слышать, тургеневские девушки, обладают цельностью, глубиной и проявляют себя в чувстве богатым и полным. Но они очень часто противопоставлены мужским характерам. Они сильнее, ярче, и именно они воплощают тот идеал любви, который известен нам по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева. Для того, чтобы понять, насколько все-таки это волшебные тексты, не просто очерки, а именно шаг к будущим романам, давайте обратимся к одному из первых очерков Тургенева, который очень просто называется «Ермолай и Мельничиха». В этом очерке речь идет о событиях, привычных для читателей записок охотника. Охотник в сопровождении Ермолая после завершения охоты пытается устроиться на ночлег к некоему мельнику. Мельник не решается их разместить в избе и помещает на сеновале. Да еще он, мельник, пригрозил: не спалите сеновал. Никакого дружелюбия между этими людьми нет, они почти не знают друг друга. И вот охотник засыпает, так же, как и в Беженом луге. Вернее, он находится еще как бы между явью и сном, он не полностью заснул, и он слышит вот какой разговор между женою мельника, которую звать Арина, и Ермолаем, который еще не спит и печет картошку для барина. «А что, Арина Тимофеевна, чей все хвораешь?» «Хвораю». «Что так кашель по ночам мучит?» «Барин-то, кажется, заснул», — промолвил Ермолай после небольшого молчания. «Ты к лекарю-то не ходи, Арина, хуже будет». «Я и то не хожу». «А ко мне зайди погостить». Арина потупила голову. «Я свою-то жену прогоню на тот случай», — продолжал Ермолай. «Правося». «Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович. Видели? Видите, картофель испекся». Это великая сцена. Почему? Потому что наблюдатель здесь меньше, чем события, которые он наблюдает. В очерке так не бывает. Рассказчик, который говорит нам о каких-то социальных явлениях, знает о них все или почти все. Он их просто хладнокровно живописует, шаг за шагом. Здесь же тайна. Что связывает этих людей? Мы не знаем, мы никогда не узнаем. Из этого диалога понять происходящее до конца совершенно невозможно. То ли это просто шутка, то ли между Ермолаем и Мельничихой легкий флирт, а может быть, это трагическая любовь, она ведь замужем за мельником, а может быть, еще что-то. Мы так до конца это и не узнаем. И более того, здесь появляется новый штрих. Барин, который спит, а на самом деле не спит, вдруг вспоминает, что он в Петербурге знавал хозяина Арины. Это был барин по фамилии Зверков, и Арина была сослана в деревню за некую провинность. Значит, она несчастлива в браке с мельником, значит, этот флирт очень возможен. И мы видим, это обычное тургеневское чудо, потому что рассказчик, который только что был меньше событий и смотрел на них, ну, так же, как мы смотрим друг на друга. Мы же не знаем, о чем мы думаем сейчас. Да, наши мысли скрыты от постороннего взгляда. И вдруг рассказчик знает больше того, что знают участники разговора. Ермолай понятия не имеет, что Арина в Петербурге имела какую-то несчастливую судьбу. Так Тургенев на материале своих очень коротких очерков делает шаги навстречу своим романам. Начиная с 47-го года, очень часто оказывалось так, что читатель, который открывает свежий номер «Современника», прежде всего ищет в нем очерк Тургенева из цикла «Записки охотника». Популярность этого цикла была тогда очень велика. Надо сказать, что в 52-м году очерки были объединены в книгу и выпущены отдельным изданием. Для Тургенева начиналась уже совершенно другая эпоха. Уже оставалось только несколько лет до выхода в свет его первого романа «Рудин», за которым последовали и другие его романы: «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Надо сказать, что Тургенев продолжал писать записки охотника и после выхода в свет отдельного издания. В частности, через 20 лет, в начале 70-х годов, были написаны еще несколько очерков, которые потом стали включаться в новое издание записок охотника. Мы видим, что эта книга была с Тургеневым всю жизнь, и она, эта книга, этот цикл, стал неотъемлемой частью эволюции Тургенева как литератора. Thank you.